ресурсами ты можешь располагать. Можешь взять для этого Татьяну, можешь взять для этого Оксану, для тебе в помощь. У подчиненного отсутствует уверенность в себе. Она может отсутствовать как раз-таки по тем причинам, которые мы с вами озвучили выше. У подчиненного отсутствуют положительные стимулы для принятия дополнительной ответственности. То есть здесь недостаточно мотивации в компании, либо не простроена мотивационная схема. Значит, соответственно, нам опять понятно, что нам нужно делать. Нам нужно посмотреть, а как у нас мотивированы вообще подчиненные. И здесь мы как раз с вами так плавно переходим к очень важной функции менеджера – это мотивация, либо мотивирование. А что это такое? Мотивация как функция управления – это процесс создания у членов нашей организации, наших сотрудников, внутреннего побуждения к действиям, для того, чтобы человек сам захотел что-то делать. Опять же, сообразно с делегированными полномочиями, с делегированной ответственностью и сообразно с планом. Внешняя мотивация – это мотивация, которая не связана с содержанием определенной деятельности, но которая определена по отношению к субъекту обстоятельствами какими-то. Внутренняя мотивация – это абсолютно не связана с каким-то влиянием извне, это человек сам хочет что-то делать. Как правило, внутренняя мотивация очень тесно связана с самим содержанием деятельности. Согласно Хакману, существуют три условия для создания той самой внутренней мотивации. То, о чем говорят все менеджеры. Где у человека та кнопка, чтобы он с горящими глазами выполнял свою работу? Первое. Исполнитель должен знать результат своей работы. Второе. Он должен чувствовать ответственность за уровень выполненной работы, то есть насколько качественно эта работа будет сделана. То есть ощущать личную, персональную ответственность за тот результат, которого он достигает. И следующее, это исполнитель должен воспринимать свою работу как важную или необходимую. То есть понимать, что результат работы влияет на жизнь и работу других людей. То есть это поднимает такую значимость наших сотрудников. Измерять мотивированность работы принято через следующие 5 характеристик. Это разнообразие работы, законченность, значимость, автономность и обратная связь. Первые 3 из них – это разнообразие, законченность и значимость, они определяют важность работы. Следующее – это чувство ответственности и знание результата. Давайте рассмотрим подробнее эти характеристики, факторы содержания работы. Разнообразие работы – это степень, с которой работа требует разнообразия видов действий. Для чего это нужно? Для того, чтобы наш сотрудник не попадал в зону мелких пакостей, о которой мы с вами говорили. У человека есть таланты, у человека есть способности, а мы его грузим какой-то такой очень рутинной работой. Поэтому этот фактор у нас очень важен. Законченность работы – это степень, с которой работа требует и допускает завершение целого явно различимого цикла действий. То есть должны быть какие-то точки. Человек должен видеть свой результат. Это говорит как раз-таки о законченности работы. Значимость работы, об этом мы с вами тоже поговорили, это степень, с которой выполняемая работа влияет на жизнедействие других людей. И опять же, наш сотрудник должен понимать это. Автономность в работе, это следующий показатель, это степень, с которой работа обеспечивает необходимую свободу, независимость, ту самую автономность в принятии решений и в выборе тех действий, как мы будем выполнять эту работу. Обратная связь от работы – это степень, с которой сотрудник получает обратную связь от руководителя, как он достигает своих результатов. Достигает он их, не достигает. Насколько качественно была выполнена работа, насколько некачественно. И что очень важно, то, что в процессе именно выполнения работы должны быть вот эти те самые реперные точки, где человек чувствует, он в том направлении идет, либо не в том направлении он идет. Как пользоваться этим инструментом? Мы берем формулу МПБ, то есть мотивационный потенциальный балл. Каждый из показателей измеряется по шкале от 1 до 5. Хочу сразу сказать, что здесь невозможно этот процесс стандартизировать. Это помощь руководителю в мотивации своих сотрудников, в мотивации сотрудников своего подразделения. Соответственно, он может измерить, насколько каждый из моих сотрудников мотивирован и могу ли я поднять эту планку выше. Каждый из показателей оценивается от шкалы от 1 до 5. Соответственно, мы берем своих сотрудников, берем Татьяну, берем Оксану, берем Петю и оцениваем, высчитываем для каждого этот МПБ. Насколько разнообразна работа у Татьяны, насколько она закончена, видит ли она эти результаты, расставлены ли эти точки, промежуточные результаты, насколько она ощущает значимость от этой работы своей, насколько она автономна в принятии решений и даю ли я ей обратную связь, получает ли она ее, смотрю ли вообще, обращаю ли внимание я вообще на своего сотрудника, как он хорошо работает, либо плохо, говорю ли я ему об этом. Соответственно, задание для вас. Вы посчитаете для каждого сотрудника этот МПБ и посмотрите, как его можно поднять. Понятно, что максимальная оценка здесь 125, то есть везде пятерки, получается 125. Когда вы посчитаете для каждого из своих сотрудников, иногда выходят такие результаты, что 7 баллов, 8 баллов, 6 баллов. И что самое интересное, то что здесь не надо никаких финансовых вложений. То есть мы увеличиваем мотивацию своих сотрудников просто словом, просто изменив свое отношение, просто обратив на них свое внимание. Соответственно, люди начнут работать эффективнее, и опять же мы будем достигать целей. Еще о чем хотелось бы сказать в плане мотивации, что у каждых сотрудников, у разных сотрудников, скажем так, есть разные типы мотивации. То есть люди мотивируются разными вещами. Один из типов – это инструментальный тип. Что это такое? Это люди, которые очень воздействованы влиянию внешних стимулов. То есть их нужно постоянно извне чем-то, грубо говоря, подкармливать. Не зря у нас на слайде картинка денежная, да? Это выдача премий, это социальные какие-то пособия, да, либо социальная программа, это увеличение, может быть, соцпакета, это какие-то, возможно, поездки, это участие в каких-то выдаче абонентов, возможно. То есть это те вещи, которые мы можем померить, дать, то есть то человеку мы можем дать его физически, где-то он может пощутить, пощупать, может пойти куда-то, получить удовольствие. Это инструментальный тип. О чем будут говорить такие люди? То есть как нам это выявить? Эти люди будут, как правило, спрашивать при постановке задачи. А что нам за это будет? А будет ли нам дополнительная премия? А что я за это получу? То есть все разговоры будут идти именно вот вокруг этого. Они не будут интересоваться содержанием работы. А что мне нужно для этого сделать? У них первый вопрос, а что я за это получу? Следующий тип мотивации – это профессиональный тип. Это очень интересные, конечно, люди. Это люди, которых мотивирует практически сама работа. То самое содержание. То есть люди любят расти профессионально. Им менее нужны какие-то стимулы извне, им нужно дать просто больше работы, где они могут себя развить, то есть расширить их круг обязанностей. Они поделали одну работу, потом они поделали другую, соответственно, они расширяются, они растут вширь. То есть это профессиональный тип. Чем мотивируются эти люди? Они любят наставничество, то есть они очень любят обучать, они любят делиться своим опытом, они любят узнавать что-то новое, они любят копать и улучшать свой процесс вообще работы. Люди, как правило, все-таки направлены на процесс. Следующий тип мотивации – это патриотический. Это люди, направленные больше на команду, на достижение каких-то высоких амбициозных целей, то есть мы здесь, то есть мы сопричастны с такими результатами. Это как вот с флагами вперед. Вперед даешь коммунизм. То есть миссия, видение, руководство спустилось до нас, надо же. И им это уже очень приятно. Это люди, у которых можно спросить совета, и они всегда его тоже дадут. С большим удовольствием будут при этом очень сильно мотивированы. Это грамоты, это вывешивание на доску почета. Это все то, что нравится типу людей с патриотическим типом. Следующий тип мотивации, его даже не назовешь типом мотивации, потому что этих людей, ну скажем так, не особо что-то мотивирует. Это люмпенизированные, как помните, было такое выражение «пролетариат люмпен». Соответственно, эти люди, я такой же, как все, чтобы всем было все поровну, всем все одинаково. Я не хочу выполнять работы больше, чем все остальные. Если мне дают какую-то задачу, то а почему я, а почему не Вася, Петя или Федя? То есть это люди, которые не любят высовываться и также не любят, любят уравниловку. Всем одинаково, всем поровну. Это вот, вот так, такой вот тип людей. И таких, к сожалению, очень много. Ну, на мой взгляд, этих людей все-таки можно где-то расшевелить, можно где-то расшатать и перевести их во что-то другое, то есть нащупать ту самую кнопку. Но это, опять же, это разговоры, это выявление потребностей. Соответственно, мы тогда поймем, что нужно делать с этим человеком. В жизни не встречается в чистом виде хозяйский, в чистом виде патриотический тип мотивации, в чистом виде профессиональный, ну и так далее. Естественно, эти типы будут смешаны. Но единственное, что ярко выраженный будет какой-то один. Ну, предположим, человек очень сильно инструментально мотивирован, ему обязательно нужно за что-то платить, но при этом он еще где-то что-то интересуется работой, то есть хотя бы ему это интересно. То же самое, как с хозяйским, либо с патриотическим. Вот хозяйский с патриотическим очень часто бывают совместно, то есть это совместное достижение целей, я сопричастен к такому большому, нужному, важному, но при этом не нужно меня трогать, да, я самостоятельно это все делаю. Теперь мы с вами запланировали, организовали этот процесс. Мотивируем мы своих сотрудников постоянно, но мы с вами еще обещали поговорить о такой важной функции, как контроль. Его у нас не очень часто любят, но без него никуда. Контроль – это процесс обеспечения достижения организации своих целей. Зачем он нам нужен? Он нам нужен для того, чтобы узнать вообще, достигли мы этих целей, либо не достигли. А для того, чтобы стимулировать успешную деятельность. И еще что немаловажно, это обнаружение проблем раньше, чем они станут слишком серьезные. Для того, чтобы можно было предпринять какие-то корректирующие действия. Предмет контроля, на что он направлен, то есть что мы контролируем в своей компании, либо в своем подразделении. Ну, во-первых, соответствие каким-либо стандартам. Например, стандарты качества. Критерии качества у нас четко прописаны. Соответственно, мы выполняем этот стандарт. Качество продукции, качество связи. Следующий предмет контроля, на что наш контроль направлен, это исполнение. Это процесс. То есть, как мы что-то делаем. Если у нас в компании есть деятельность, которая требует строго определенной последовательности, соответственно, эту вещь надо контролировать. То есть предметом контроля здесь будет процесс. Сначала мы делаем первую задачу, потом вторую, третью, четвертую. И самый распространенный вид контроля – это достижение. То есть контроль результатов. Достигли, не достигли. Ну и, соответственно, как достигли. Выделяют три основных вида контроля по месту и времени в процессе деятельности. То есть в какое время мы будем производить тот самый контроль. Очень часто менеджеры забывают про предварительный контроль. Что это такое? Когда мы только собираемся приступить к выполнению действий, нам нужно проверить, все ли ресурсы у нас есть, все ли люди оповещены, все ли знают, что они должны выполнять, все ли понимают, что нужно выполнять и как нужно достигать цели. Поэтому предварительный контроль тоже очень важен, иначе мы можем зайти не в ту сторону. Следующий вид контроля – это текущий контроль. Это уже здесь в процессе деятельности мы расставляем те самые точки. Как часто мы их будем расставлять, мы с вами сейчас поговорим. Ну и заключительный контроль – это, как правило, по результату, когда деятельность закончена, выполнена, мы сели, поговорили, посмотрели, достигли, не достигли, насколько достигли. Текущий контроль – это так называемая дача обратной связи. Винтер, Бланчард и Джонсон разработали технологию обратной связи, которую они назвали менеджмент одной минуты. И она состоит из трех частей. Постановка цели, мы с вами это уже прошли, похвала одной минуты и критика одной минуты. Что это такое? Похвала одной минуты. Сотрудники должны в конце каждой недели, либо в конце каждого дня, предоставлять подробные отчеты о проделанной работе, успехах, трудностях, что самое важное, да, или немаловажное, трудностях достижения целей. Для подчиненных это еще один способ проанализировать ситуацию. Для нас это увеличить МПБ, в том числе, да, у человека появляется возможность видеть результаты своей работы в определенное время. А для руководителя это обратная связь с сотрудниками. В данном случае она должна служить инструментом похвалы, а не указания на недостатки. То есть для чего это делается? Это делается не для того, чтобы всех поголовно наказать, если что-то идет не так, а выяснить, почему идет не так, и чтобы откорректировать свои действия. И, соответственно, похвалить своих сотрудников. Правильная похвала имеет тоже свои секреты. Во-первых, хвалить подчиненного нужно сразу после того, как мы заметили позитив в его работе. То есть что-то он делал не так, а здесь, возможно, у него произошло какое-то улучшение, какой-то прорыв. Мы это заметили, мы его похвалили тут же. Мы это не будем ждать, когда пройдет месяц, два, неделя. Мы хвалим его здесь тут же. Почему? Потому что у человека сразу поднимается настроение, он начинает работать с большим энтузиазмом. Соответственно, нам хорошо, ему тоже хорошо. При этом нужно говорить, что именно он сделал хорошо. Не нужно человеку льстить. То, что вы заметили реальные вещи в улучшении его работы, это вы ему и говорите. Докажите на конкретных примерах, что его успешная работа приносит пользу всей компании. Этим мы поднимаем что? Мы поднимаем значимость из нашего МПБ, о котором мы с вами говорили. Стимулируем подчиненного продолжать в том же духе. Молодец, Петя, вперед, давай дальше в таком же духе, мы с тобой достигнем больших высот. Найти такие слова, чтобы человек ощутил эту поддержку. И это тоже очень важно. Выговор одной минуты. Ну, в этом наши менеджеры, конечно, очень хорошо преуспели, но давайте все-таки посмотрим, как это лучше делать, да, либо как это делать правильно. Если сотрудник при выполнении работы отклоняется от намеченного пути, руководитель, естественно, должен вмешаться, сделать замечание. Но давайте посмотрим, какие правила. Реагировать на ошибку подчиненного, опять-таки, сразу, как и с похвалой, как только она замечена. Делать замечание наедине. То есть, если вы заметили ошибку и вокруг находится много сотрудников, не нужно это говорить при всех. Лучше сотрудника вывести. У человека может быть... ну, где-то завышенная самооценка, самолюбие. И здесь настолько он может быть демотивирован, что он нам завалит всю оставшуюся работу, поэтому это лучше делать наедине. За одну ошибку критиковать только один раз. Не нужно человеку постоянно напоминать, вот ты вечно так это делаешь плохо, вот ты и в прошлый раз завалил, и в этот раз завалил, и вот здесь тоже завалил. Один раз и все. Дать возможность сотруднику в ходе беседы объясниться. То есть выслушать. Если задача не выполнена, если план не достигнут, то его нужно выслушать и узнать причины, почему это не было выполнено. Возможно, ему не хватило навыков, возможно, ему не хватило ресурсов, возможно, его подвели другие сотрудники, которые завязаны на его работу. И это нужно обязательно выяснить. Во-первых, нам это нужно для достижения целей. Во-вторых, сотруднику, опять же, будет приятно наше внимание. Делать замечания или выговор только в том случае, когда мы проверили все факты. Если человек не виноват, если он завязан на другой работе и он не выполнил свое задание, то не нужно ему делать выговор. Ему нужно делать устное замечание и сказать, что если тебя подводят другие сотрудники, ты знаешь, что мы с тобой тоже задерживаем, скажи мне об этом раньше, я найду свои рычаги. Но как же нам правильно сделать выговор? Правильный выговор состоит из двух этапов. На первом мы сообщаем подчиненному, что именно он сделал не так, конкретно. Однозначно даем понять, что я лично, как руководитель, думаю по этому поводу. Дальше делаем паузу, чтобы подчиненный воспринял информацию, чтобы он ее немножко переварил. На втором этапе мы напоминаем сотруднику, что мы его очень высоко ценим, можно сказать даже за что – И дальше даем ему понять, что на этом выговор окончен, и к этому вопросу мы больше не возвращаемся. Соблюдая правила похвалы и выговора, то, о чем мы проговорили, руководитель этим поддерживает конструктивное поведение своих сотрудников и мотивирует их на творческое решение поставленных перед ними задач. Мы с вами говорили о контроле, о функции контроля. Давайте посмотрим еще, какие этапы контроля существуют, то есть что нам в этой функции придется делать. Это, во-первых, выработка стандартов, критериев, индикаторов. Прежде чем контролировать, нам нужно понять, что мы будем контролировать. Второй этап контроля, когда это все уже разработано, то идет сопоставление реальных результатов с принятыми стандартами. То есть мы постоянно сравниваем, индикаторы есть, стандарты есть, в результате что у нас получается. Ну и, соответственно, третье – это принятие необходимых корректирующих действий, принятие решений, то, с чем менеджер сталкивается очень часто. И если так немножко обобщить вообще, в чем заключается-то работа менеджера, то это совокупность каких-то действий, направленных на изменение либо поддержание поведения других людей, сотрудников, подчиненных, с целью достижения желаемых результатов посредством их усилий. То есть посредством чужих усилий. Мы с вами посмотрели функциональный подход. Это четыре основных базовых функции, которые выделил Анри Файоль еще в начале 90-х годов. Но есть еще как бы другой подход, это ролевой. Есть такой выдающийся исследователь-менеджер, менеджмента, это Генри Минсберг. И ему стало интересно, функциональный подход – это хорошо, но что все-таки в итоге-то делают менеджеры? Он начал проводить свое исследование. Сначала он пришел к одному менеджеру, потом к другому. Как-то можно вообще структурировать их деятельность или нет? И в результате своих исследований он увидел, что менеджеры сидят, думают при этом, разговаривают, постоянно куда-то ходят, разговаривают по телефону, пишут письма, смотрят в интернете, ищут какую-то информацию, участвуют в каких-то выставках, в каких-то презентациях. То есть работа несколько хаотичная. И из всей деятельности менеджера Минсберг выделил 10 ролей и разбил их на три больших класса. Это межличностные роли, то, что приходится делать руководителю каждый абсолютно день, да, он взаимодействует со всеми. Это информационные роли, это роли по принятию решений. Все три класса очень взаимозависимы, очень связаны неразрывно друг с другом и, опять же, с функциональной деятельностью менеджера. Но именно это и дает вот содержание той самой работы, какой бы характер ни носила организация, либо какую позицию менеджер не занимал. То есть это низшая позиция, либо это позиция высшая. Какую бы функциональную он позицию не занимал, финансист, маркетолог, производственник. Межличностные роли. Глава-руководитель. Здесь есть таких три роли в этом блоке. Глава-руководитель. Очень часто менеджеру приходится представлять себя, представлять свое подразделение, то есть это некий такой символический глава, в обязанности которого входят правовые, может быть, какие-то аспекты, социальные, церемонии, действия, которые связаны с положением, именно с его положением функциональным. Я как руководитель, я как глава, я представляю свое подразделение, я представляю свою компанию. Соответственно, я должен статусно выглядеть при этом, да? Я, соответственно, должен говорить от имени всей своей организации либо своего подразделения. Следующая роль, тоже межличностная, это лидер. О лидерстве очень много говорится, и мы с вами будем продолжать об этом говорить. То есть в одном из курсов вы рассмотрите это очень подробно, кто такой лидер и каким он должен быть. Это человек, который ответственен за мотивацию. То есть менеджер выступает ответственным за мотивацию своих сотрудников, активизацию своих подчиненных для того, чтобы люди работали с удовольствием и выполненные действия достигали целей. Следующая роль – это как связующее звено. То есть менеджер постоянно кого-то где-то связывает. Он обеспечивает работу своего всего подразделения, он связывает своих сотрудников, он знает информацию, что делает один, что другой, что делает третий. Поэтому он как связующее звено, которое владеет всей картинкой целиком. Следующий блок – это информационные роли. Здесь менеджер начинает уже выступать как наблюдатель. Это одна из ролей. Это человек, который наблюдает за своими сотрудниками. Это человек, и опять же, получает от них информацию. Это человек, который получает разнообразную информацию из специализированных каких-то источников, пользуется ей в интересах дела, обработка почты, осуществление контактов, это периодические издания, это участие где-то в конференциях, где мы опять получаем очень много связи, очень много информации. Следующее идет, это как проводник, либо распространитель информации. Я ее получил, теперь, соответственно, я ее должен транслировать на своих сотрудников, чтобы она принесла им пользу. То есть я передаю эту информацию, полученную из внешних источников, либо от других подчиненных членам своей организации. Следующая роль – это оратор. Здесь мы передаем уже информацию внешних пользователей, мы выступаем как